Матерь Агни-йоги. Дни, посвященные памяти великой жертвы, пусть будут отмечены ярым пониманием того, что ныне время приходит, когда результаты свершенного ранее огненные всходы дадут. Причина и следствие. Великая причина – великое следствие. Великая жертва и свет ей зажженный, воистину, будет великим.